Ну а пока князь Сокульский глупо торчал на берегу Волги, напротив Свияжска, ожидая переправы. Река была пуста, словно вымерла. Все, что только могло плавать, увозило на запад, к Нижнему Новгороду, царский двор, богатую добычу князей и бояр, войска и уже ненужные здесь воинские припасы. Наконец над путниками сжалился какой-то черемис, и на его рыбацкой лодке целый день пришлось возить с берега на берег тюки, сундуки, тянуть в поводу лошадей, волочить вплавь тележные кузова. Удачливый туземец уплыл уже в полной темноте с двумя серебряными монетами за щекой. А Зверев, злой, замерзший и усталый, отпивался вином в доме воеводы крепости и слушал счастливого боярина Поливанова, получившего от государя и личную похвалу, и дополнительный удел во владение. На его место в Свияжске вот-вот должен был сесть князь Серебряный. Взамен же Константину Дмитриевичу особым указом отвели пост сотника в избранной тысяче государя. Воевода собирался со дня на день навестить отчие поместье и тут же отправиться в Москву. Он уже мнил себя важным царедворцем. Своим новым мнением по поводу личности Иоанна Андрей делиться не стал, а с назначения боярина Поливанова поздравил, мысленно порадовавшись тому, что среди десятка главных опричников у него появился хороший знакомый. Благодаря этому столь досадной напасти, как та, что случилась в Александровской слободе, с князем больше не произойдет. Уже через Константина Дмитриевича он всегда сможет передать правителю пару важных слов, коли припрет сильно. Однако ждать товарища, чтобы двинуться в путь вдвоем, Зверев отказался, сослался на желание взглянуть на свой удел, отведенный, кстати, рядом с Поливановским. 17 октября он двинулся вверх по течению Свияги, благо прошедшая полтора месяца назад многочисленная рать оставила после себя широкую утоптанную дорогу с мостами и привалами. В иных местах временные воинские лагеря превратились в селения. Люди, отставшие от походных колонн по болезни или присматривавшие за припасами, за которыми никто так и не явился, успели обжиться во временных убежищах, выстроенных для государя или знатных князей, оценили богатство окрестных малонаселенных земель и никуда не собирались возвращаться. Спокойную Кондурчу князь миновал на третий день и в вечеру остановился возле Кубни. Ширина нового удела Зверева оказалась примерно 10 верст в длину на запад реки. Оно тянулось на глазок верст на 20. Ну, очень даже неплохой кусочек. Вот только как населен, есть ли пашни, какова здесь дичь, насколько велики уловы. Ни одной деревни путники на своем пути не встретили, а сворачивать на малохоженые тропки, искать жилища среди лесов Андрею было не с руки. Обоз и тот великоват для двух холопов оказался. Куда уж тут новые приключения искать? Вдоль текущей с запада Буллы дорога повернула к Алатырю, на котором путникам повстречалась весьма оживленная деревенька, почти на 500 жителей. Правда, и воинский лагерь здесь у переправы в свое время был срублен основательный, со многими домами, амбарами и даже баней. Переночевав на постоялом дворе, 27 октября князь повел свой отряд дальше, чтобы 6 ноября в потемах встретить первый снег. Отнюдь не в сумерках. Потьмой называлась небольшая крепостица, окруженная полусотней дворов, с 7 церквями и 2 постоялыми дворами. Позволив себе 2 дня отдыха, Зверев снова тронулся в путь и через 5 дней добрался до Рязани. Это была удача. Больше всего Андрей боялся, что где-нибудь в диких лесах его застанет ледостав и придется ждать пару недель, если не больше, пока панцирь на реках и ручьях не окрепнет достаточно, чтобы превратиться в дорогу. От Рязани же в столицу шел накатанный торный путь, проезжий в любое время года. Последний рывок, и 20 ноября обоз князя Сокульского наконец-то въехал в Коломенские ворота Москвы. «Еремей!» — крикнул он Ярыгу, самолично открывая ворота. «Ты где? Все спишь да спишь? Управы на тебя нет. Баню топи немедля. Постель мне перестели. Вина красного достань из подвалов. Чего есть в доме хорошего, все в печь пихай. Еремей, ты где?» «Бегу, хозяин!» Грохнула входная дверь. Вниз по ступеням запрыгал полуодетый подворник. «Да не сюда беги, в баню!» — остановил его хозяин. «Затапливай, пока мы тут распрягаемся, а потом в трапезную приходи с вином». Спустя полчаса мужчины снова встретились за практически пустым столом в просторной, на два столба горнице, способной вместить 200 гостей. Из угощения пока было только вино, квашеная капуста, соленые грибы, моченые яблоки, копченая рыба и окорок. Еремей уверил, что все остальное будет готово, едва растопится на кухне печь. «Мне-то одному к чему греть?» — развел он руками. «Толком зря добро княжеское переводить. Я холоденького маленько поклюю и сыт бываю». «Себе тоже наливай», — разрешил Андрей и скинул на скамью порядком надоевший налатник. «Сказывай, что тут без нас приключилось? Кто приходил, чего просили? Что из Кремля слышно?» «На двор никто чужой не хаживал. Вот те крест!» — торопливо поклялся Ярыга. «Торговцы токмо просились, да я никого не пускал. Просителей хватало, калик сирых и убогих. Да кто же им без хозяина что подаст? Во дворце же царском праздник был большой, намедний. Царича Дмитрия крестили, наследника нашего, государя будущего». «Да ты что!» Чуть не подавился вином Андрей. «У Иоанна наследник? Мальчик? Когда родился? Крепок? Здоров?» «Бог милостив! О здоровье Дмитрия дурных слухов не ходит!» — широко перекрестился холоп. «А родился он в начале октября. Как государю состан воинский вестник отослали, так он сердечный в считанные дни примчался. Гуляния по Москве великие были. И за наследника, и за избавление от напасти казанской. Велика была радость, звон малиновый. Купцы многие пиво выкатили заради угощения, и калачи раздавали невозбранно». «Вот оно как!» — наконец-то понял поведение государя-князь. «Вот он чего с места сорвался, про все на свете забыв. Сын у него родился. Нас служил их у него много, а сын первый. Тогда ладно, тогда прощаю. Указы в спешке подмахнул, да и умчался. Какие ж тут дела? Давайте, други, давайте выпьем за здоровье царевича Дмитрия, подрастающего правителя нашего. Здоровья ему богатырского и долгих лет». Известие продолжателя династии Рюриковичей подняло Андрею настроение. Теперь за судьбу Иоанна можно было сильно не переживать. Теперь покушения на царя теряли смысл. Даже если его убить, дорога к престолу злоумышленникам все равно закрыта. Правителем в любом случае окажется не князь Старицкий или кто-то из иных знатных родов. Правителем станет младенец. Не лучший вариант для Руси, но зато большая проблема для любых заговорщиков. С чудесным настроением князь хорошенько пропарился в бане, счищая многодневную грязь и прогреваясь до мозга костей. Отоспался на мягкой перине, попил вдоволь вина, наелся горячих пирогов, растягаев и пряженцев. Несколько дней он вел откровенно растительную жизнь, наслаждаясь теплом, покоем, сытостью и бездельем. За это время вокруг окончательно утвердилось морозная погода, и Андрей с чистой совестью отправил холопов зимником дальше, в княжество, домой. Сам же прошелся по торгу, выбирая подарки, и новым утром, 25 ноября, с двумя заводными помчался вслед обозу. Холопов он обошел уже к полудню. 5-го дня промчался мимо Новгорода, по едва припорошенному снегом льду Волхова. На 8-й день миновал Ладогу, и 6 декабря, незадолго до полудня, наконец-то, заключил в объятия свою драгоценную, единственную, любимую и неповторимую супругу.